Глава 9. Ореховый спас. К Ореховому спасу собрались за лещиной. Маленькая группка, бабки с туисками, Лида да Валентина с лукошками, отправилась поутру. Предводительствовал, как водится, дед Лёва. Размахивая пустой корзинкой, шел он споро, да женщин подгонял. Все ворчал. Потом по сторонам глазеть станете. Сначала дело сделать надобно. Орешник разросся пышно. По веткам щедро рассыпаны были побуревшие зрелые плоды. «В самый раз поспели», — довольно приговаривал дед. «Их теперь в печи прокалить, и готовое дело. Вкуснота!» Сбивать орехи не стали, рвали руками. Лида в глубину заросли не полезла, осторожничала, ходила по краю. Среди ветвей запросто можно было наткнуться на неожиданные и подчас опасные находки. Почти сразу попался ей огромный серый кокон. Стенки его напоминали пергамент, а по низу располагалось небольшое отверстие. «Осиное гнездо», — догадалась Лида. Ей доводилось видеть подобные только на картинках. Приноровившись, она потянулась к нему с телефоном, сделала пару кадров. Хорошо было в лесу. Повсюду потрескивало да поскрипывало. Дятел стучал по стволу, долбил без устали древесину. В отдалении смеялись бабки, нарочито прикрикивали на деда. Лида даже напевать принялась тихонько, так радостно и безмятежно было на душе. И показалось вдруг, что вторит кто-то ей шепотом. Передразнивает, не попадает в такт. Прислушалась — ничего. Только дальние кусты шевелились да двигались, терлись друг о дружку с неразборчивым лепетом. Словно подкрался кто-то и задумался. Решает, пугать ли ее или не стоит. На земле зашуршали прошлогодние листья. Узкой лентой проползла змея. Да близко совсем, возле Лидиных ног. Завизжав, выронив лукошко, ринулась Лида сквозь кусты. Очнулась уже среди своих. Со всех сторон неслись встревоженные расспросы. «Змеюку увидала. Трогала ее. Куснула тебя. Где? Покажь быстро!» Лида покачала головой. «Испугалась просто. Боюсь змей». «Вот дуреха!» — осерчала баба Луша. «Что бояться-то? Не тронь их, и они не тронут. Змеи они много пользы приносят». «Не скажи, Илуша, всякие есть змеюки-то. Я, к примеру, очень ядовитых особ женского пола знаю. В соседках у меня проживают». Поддел дед Лёва. Но бабки не обратили внимания, отмахнулись только. Подобного равнодушия дед вынести никак не мог. «Всё ж таки змея-зверюга опасная. Раньше, бывалоча, змеи над людьми большую власть имели. Вот я вам расскажу. В деревне-то моей насчет этих тварей спокойно было, а по соседству случай произошел из ряда вон. Самолично тому свидетелем был. Мы с пацанятами везде поспевали. Засуха тогда стояла, о-хо-хо-хо. По огородам иссохлось все. Поливали, конечно. Только что тот полив, когда сам воздух жаром пробирал, испепелял на ходу. Голодно пришлось, и змей откуда-то повылазила тьма. На людей бросались прямо. Под ноги клубками подкатывались, такие выдались страсти. Старухи шептались, что тем годом главный змеиный царь занедужил. Лекарство ему понадобилось, кровушка человечья, да непростая. От новорожденного дитяти. Вот змеи и навели на землю порчу. Засуху с неурожаем. Это чтобы голову потерял народ, да жертву им принес. Ну и нашлась одна. Ребятенков у ней семеро бегало, и аккурат на днях еще один малец народился. А мужика ейного телегой придавило. Некому стало кормить семью. Жили впроголодь, побирались по деревне. Кто как мог помощь оказывал. Да только и самим трудно приходилось. «Ой, заливаешь, старый! Откуда ж она про надобность ту узнала?» — прицепилась к деду баба Луша. «Про какую такую надобность?» — захлопал ресницами дед. «Да про такую, что жертва змеюкам требуется». «Так про то в деревне только и разговоров было. А ребятенок у ей одной народился как раз. Напели ей, конечно, недобрые головы, надоумили. Вот она ночью и пошла к камню». «Камню?» «Вот уж». В поле недалеко от деревни Каменюка лежал. Размером с твой стол поле. На него взрослый прилечь мог, да только не отваживался. Болтали, что алтарь-то с древних времен остался. И в центре Каменюки той углубление было, как под пеленашку приспособлено. Вот баба и положила в него младенца, а сама ушла. Он ей в спину-то так плакал, кричал, но она не повернула головы даже. А поутру буря пришла. Всякое по деревне летало, и после уже дождь пошел. Дня три лило. Когда про жертву-то узнал народ, кинулись к камню, а там никого. Пусто. Унесли пеленашку змеюки. «Баба-то хуже змеюки», — возмутилась Валентина. «Поверить не могу, чтобы своего ребенка смогла вот так оставить». «Может, и хуже». Она после стронулась с ума-то, все к камню бегала, искала младенца. Так где-то и сгинула. Ей на хребетишек в город увезли, определили в интернат. Такая она, жизня наша горемычная. «Что жизнь горемычная, так мы сами, дураки, такое ее делаем», — припечатала баба Поля. «В ладу надо с собой состоять, жизнь любить, работы не чураться, да поменьше прислушиваться к советчикам окаянным. Глядишь, и выправится все постепенно. Обязательно выправится. Надобно только верить, да старание приложить».